исполненных неправды, злобы и нечестия, не напрасно, а как пример того, какими не должны быть мы сами. Надо не только возмущаться и негодовать, надо с глубокой искренностью подумать и о себе. Нет ли и в нас окаянства этих книжников, фарисеев и первосвященников? Лицемерами их назвал Господь Иисус Христос, ибо лицемерие и притворство были основными чертами их характера. Вот и надлежит нам подумать, нет ли и в нас черт лицемерия. Придется сознаться в том, что они в нас есть. Если Господь говорил фарисеям, что они занимаются только очищением снаружи чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды, то надо и нам подумать, не притворяемся ли и мы пред людьми добрыми, чистыми, благочестивыми, как притворялись они. К сожалению, много среди нас законников, фарисеев, лицемеров, которые в Евангелии названы змеями, порождениями ехидниными, но которые пользуются великим уважением и почетом в народе. Есть среди нас и подобные Иуде, но есть и подобные покаявшиеся блуднице с сердцем, полным любви ко Господу. Будем наблюдать за нашим сердцем, будем оценивать то, что исходит из нас и из уст наших, а не то, что входит в них. Будем жить по велениям святой любви, ибо весь закон Христов заключается в одном слове: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Будем помнить об этом, и тогда благословит нас Бог и простит все грехи наши. Аминь. Сердце, ставшее жилищем дьявола. С содроганием сердца слушаем мы страшный рассказ о предательстве Иудой своего божественного учителя. Конечно, вполне понятно и законно глубокое негодование против того, о ком сам Господь наш Иисус Христос сказал своим ученикам: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Вероятно, не раз возникал у вас вопрос, зачем Господь, всеведущий Бог, избрал Иуду в число 12 апостолов, ведь он знал, что это за человек, знал, что он предаст его. То, что сделал Иуда, было предсказано пророком Давидом более чем за 1000 лет до Рождества Христова. От лица Господа Иисуса Христа он говорит: «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пету». А в 68-м псалме сказано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Все то, что случилось в жизни Господа на земле, еще до сотворения мира, было предуставлено в Совете Божием. Предусмотрено было падение Адама и Евы, предусмотрена глубокая развращенность рода человеческого. Было принято решение о том, что второе лицо Святой Троицы,